Глава 12. Белло, контрабандный крестный отец. На берегу моря, в доме родителей Белло, мать высчитывает время. Белло позвонил, что собирается заехать к Эмили за Кларой и полагает быть у них часов в 11. Учитывая время звонка, он, скорее всего, приедет туда около полудня, а может и к часу. Значит, они появятся здесь не раньше 6-7 вечера. Да, пунктуальность и Белло — две вещи несовместимые. Но это не страшно. В отпуске на часы не смотрят. Знаешь, Лулу, что я подумала? Может, так у всех музыкантов? Потому что когда ты с часами на руке играешь перед публикой, ты как бы следишь за временем и думаешь, вы заплатили, чтобы я играл для вас 90 минут, и я не собираюсь играть ни минуты дольше. Понимаешь, что я хочу сказать? «Да-да, разумеется. А самое главное, я понимаю, что все, что делает Белло, тебе кажется верхом совершенства. Вот и все. А это ненормально. В его возрасте позволять ему абсолютно все, как ты это делаешь, ненормально, Сюзанна. Я, между прочим, сообщил тебе, что перед отъездом он стащил все деньги, отложенные на покупки. Скажешь, не страшно? Поголодаем сегодня и все. К тому же, кстати, мы как раз собирались сесть на диету». В конечном итоге Белло и Клара заявились около полуночи. По дороге они остановились поужинать. В кои-то веки у него были деньги, и он повел ее в ресторан. Клара впервые попробовала устриц и съела целых 6 штук. Но никак не могла решить, понравилось ли ей. «Ну да, вроде неплохо, разве что они же живые. И потом, они похожи на сопли, фу, гадость. Нет, все-таки они противные». После ресторана они прогулялись по пляжу. Светила почти полная луна. Клара уже давно не видела море. Она его любила и одновременно боялась. Наверное, в ее прошлом что-то было с ним связано, что-то очень печальное. Но она предпочитала не углубляться. Потом разберется. Они шлепали босиком по воде, и Белло принялся рассказывать анекдот. Анекдоты — это его конек. Она всегда слушает вполуха, потому что он говорит очень быстро и употребляет трудные или незнакомые ей слова. Мужик говорит собаке: «Выбирай, что хочешь, либо я тебя сожру, либо согрею». А собака, не будь дурой, ему говорит: «Хи-хи-хи». А мужик ей отвечает. Клара потеряла нить повествования. Но раз он так хохочет, наверное, это смешно. Белло не смущало, что он смеется, ест, говорит и спит в одиночестве. В детстве он был единственным ребенком, а теперь стал холостяком. Для него это естественно. Но не мешало вести бурную личную жизнь. Все его любовные истории заканчивались одинаково, плохо. Он вел себя так, что его бросали, причем резко. Некоторая его незрелость, которую он с такой гордостью отстаивал, поначалу вызывала у девушек улыбку, а потом начинала раздражать. Наверное, им не особенно нравилось находить детские черты у 47-летнего мужика. Но дети его обожают. Конечно, чужие дети, поскольку своих у него нет. Крестный. Больше ему ничего не надо. Крестников у него 3, и он рассчитывает на пополнение. Пусть их будет 10. Он бы учил их музыке, чтобы потом собрать из них большой джаз-оркестр и отправиться в турне по всему миру. В Китай, в Японию, в Австралию. Убиться можно.